Глава 5. Джемма Тёрнер. 1 июня 1968 года. Амбуаз, Франция. «Её называют Долиной Королей», — сказал Мик на переднем сиденье. Он листал путеводитель, полученный от турагента в Париже. «По всему этому региону разбросаны замки, потому что мелкая аристократия старалась поселиться вблизи от короля, который здесь жил. После революции многие поместья разрушили или переделали в тюрьмы». Он поднял взгляд. «Ну, это скучное чтение». Джемма, сидящая на заднем сиденье, не могла стряхнуть оцепенение. И ни на что окружающее не реагировало. То, чему она стала свидетельницей в Париже, все еще занимало все ее мысли. Она оставалась в гостинице до тех пор, пока Иветту и Бет не выписали из больницы. Но ей очень не хотелось от них уезжать. Они обе поправлялись после своих ранений, и больше ничего не имело значения, но еще выглядели слабыми, когда она прощалась с ними сегодня утром. «Ты ужасно тихая там, сзади», — заметил Мик. И он был прав. Уже больше часа Мик тарахтел без умолку, пока они ехали на юго-запад от Парижа через пригороды, мимо указателей на Версаль, а потом их окружили золотистые поля и зернохранилища. Она не могла говорить о том, что видела в Латинском квартале. Да ее никто и не спрашивал. Это было так ужасно, что она даже не была уверена, что все это происходило в реальности. Теперь она даже списала случай с пишущей машинкой на стресс. Принимая во внимание то, что она испытала, было вполне возможно, этого даже следовало ожидать, что ей померещилось. «Я просто немного устала от поездки». «Эта поездка раньше занимала день на лошади», — сказал водитель, улыбаясь ей в зеркало заднего вида. «Слава богу, что у нас есть автомобиль». Проехав вдоль Луары еще час, она, наконец, увидела Амбуаз с его грандиозным замком, из белого песчаника, сверкающим вдалеке. Белый как мел, известняк делал город жемчужным, словно они ехали по самому раю. «Здесь написано, что Луара — самая длинная река во Франции», — сказал Мик. «Эта река поистине сердце Франции», — слегка раздраженно ответил водитель. «Знаешь, здесь умер да Винчи». Мик указал пальцем вниз, будто кости художника погребены под дорогой. «Я однажды видел Мону Лизу. Крошечная картинка», — сказал он, сложил пальцы в щепоть для пущего эффекта. «Ты знала, что когда-то считали, что Пикассо был одним из ответственных за похищение?» Нью-йоркский выговор Мика грубо исказил фамилию Пикассо, так как он произнес «а» как долгий звук. «Не совсем ясно, где действительно похоронен да Винчи», — процедил водитель сквозь зубы. Он стиснул руль так, что побелели костяшки пальцев. Потом посмотрел в зеркало заднего вида, ловя взгляд Джеммы. Она улыбнулась. Маленький конспиративный жест, который подтверждал, она тоже знает, что Мик осел, но, по крайней мере, на этот раз он приехал, когда она ему позвонила. Амбуаз, над которым возвышался королевский замок, стоял высоко над извилистой рекой, как будто его любовно поместили там, как детскую игрушку на полку. Вдоль дороги аккуратными рядами рос виноград Шенен-Блан. «Наши винные пещеры», — сказал водитель, с гордостью показывая на горы, прямо позади виноградников. «Вино хранится там. Вы по всей долине найдете такие же пещеры». «Они не так популярны, как другие. Бордо?» «Мик», — одернула его Джемма, понимая, что терпение водителя уже на исходе. Автомобиль свернул направо, и через несколько минут они уже петляли по маленькой деревушке, где люди входили и выходили в банки, булочные. Одна женщина подметала лестницу католической церкви в центре транспортной развязки. Джемма оглянулась и посмотрела в заднее окно. Амбуаз съеживался вдалеке, пока автомобиль описывал круги, снова увозя их из города. И дальше повез по однополосной сельской дороге, по обеим сторонам которой не было ничего, кроме зеленых полей. Все основные актеры должны были жить в замке Веренсон, так как Вальдон заявил, что он предпочитает условия, в которых его актеры живут уединенно. когда не находятся на съемочной площадке и заводят дружеские отношения. Но она думала, что это хитрость из-за скудного бюджета. Джемма не думала, что окажется так далеко от города и в такой изоляции. «Мы здесь так далеко от всего», — сказала она с заметной тревогой в голосе. «Вон он впереди», — сказал водитель. «Ваш путеводитель вам сообщил, что у этого дома трагичная история. Художник Валерий Арно был убит здесь». Водитель включил стеклоочистители. «Странно, неожиданный участок тумана». Когда машина свернула на длинную извилистую подъездную дорогу, густой туман окружал ее до тех пор, пока впереди из него не выплыла гигантская бронзовая статуя оленя. Джемма пыталась вспомнить работу Валерии Арно. «Вы сказали, Арно был художником?» «Да», — ответил водитель. «Вы можете увидеть его картины в замках Шанонсо и Версаля. Он не был одним из великих, но мог бы им стать, если бы остался жив». Сквозь деревья виднелось величественное трехэтажное здание из камня и кирпича, с идеально подстриженными лозами, покрытыми мхом, которые поднимались выше второго этажа и укрывали окна зеленью. Это был загородный дом Тьерри Вальдена, шато Веренсон. Его свежевыкрашенные белые ставни были плотно закрыты утром. Эта деталь показалась Джемме странной. Несколько новых пристроек из песчаника примыкали к первоначальному строению, а длинная терраса шла вдоль парадного входа и выходила на широкий газон. Трава в тумане казалась такой мягкой и зеленой, что напоминала ковер. Затейливые живые изгороди из падуба, подстриженные в форме шаров, обелисков и высаженные в горшки, походили на гигантские шахматные фигуры. Стояли на бетонном полу патио. Их приезда ждали. Трое слуг в накрахмаленной униформе подошли к машине. Дворецкий, портье и горничная. Сжав руки спереди, словно скромные монашки. «Господи, это потрясающе!» — вырвался из горла Джеммы хриплый возглас. Она никак не ожидала, что дом Вальдена окажется, ну, поместьем. Когда она вышла из машины, на нее сразу же обрушилась свежая волна смешанных ароматов, можжевельника и цветущих апельсинов. «Бонжур!» — она кивнула слугам, выйдя из машины. Кажется, поездка сюда заняла больше 2 часов. Она была так рада выбраться из автомобиля, что ей вдруг захотелось нагнуться и поцеловать гравий у себя под ногами. Торжественный дворецкий с обвисшими щеками и длинными ушами, похожими на собачьи, возглавлял команду. «Бонжур, мадемуазель Тёрнер и мсье Фонтейн! Добро пожаловать в шато Веренсон! Мсье Вальден рад пригласить вас в свой скромный загородный дом». Заслоняясь ладонью от солнца, она окинула взглядом громаду шато Веренсона. «Скромный?» — со смехом переспросила она. Веранда уходила вдаль, насколько глаз хватало. Слуги одновременно окружили чемоданы и подняли их синхронно, как группа танцоров. «К сожалению», — сказал дворецкий, семеня впереди с тяжелым чемоданом Мика. «Мсье Вальден сегодня на съемочной площадке, поэтому его нет здесь, чтобы приветствовать вас, но он дал очень четкие указания, что мадемуазель Тёрнер должна отдохнуть перед обедом, чтобы не быть уставшей завтра, в первый съемочный день. Как вам известно, мсье Вальден считает опоздание неприемлемым». Ее очень разочаровало то, что Вальдена здесь нет. Прошло почти 2 месяца после того ланча вместе с ним. Все это время ее воспаленное воображение рисовало все более значительный образ режиссера. Но сам он оставался недосягаемым. Когда она прилетела в Париж, она надеялась, что он еще раз встретится с ней, и она сможет поговорить с ним о своих идеях насчет сценария. Но ей сообщили, что он отдыхает с женой на Лазурном берегу. Их проводили до середины террасы, выходящей на озеро. Ряд двойных французских дверей открывался в поражающее воображение вестибюль с широкой лестницей и столом, в центре которого стоял букет высотой в 4 фута из гортензий с бело-зелеными пышными соцветиями. Над столом висела антикварная бронзовая люстра. «Это старинная часть дома», — сказал дворецкий. «Обед и завтрак накрывают здесь. Он показал налево, на богато обставленную столовую с деревянными потолочными балками и разрисованным потолком. «Мы доставляем свежие круассаны и шоколадные булочки каждое утро из деревни. Повар готовит обед каждый вечер к 8 часам». «Здравствуйте!» — произнес чей-то запыхавшийся голос. Джем обернулась и увидела перед собой женщину чуть старше себя, загорелую блондинку, одетую в белую рубашку и черные бриджи с черными мокасинами. Она бросила на стол букет из срезанных цветов. «Я мадам Вальден», — сказала она, глядя в глаза Джеммы. В ту же секунду Джемма поняла, что ее пребывание как на съемочной площадке, так и в этом доме рассматривается как угроза. «Приятно познакомиться с вами, мадам Вальден», — Джемма слегка поклонилась, словно женщина была королевой. «Одна из самых востребованных актрис во Франции, Манон Вальден, сыграла главную роль в фильме Тьерри Вальдена «Бьющееся сердце» 5 лет назад, а также стала катализатором развода режиссера с первой женой, Сандрин. «Зовите меня Манон!» Она повернулась и указала куда-то вправо от входа. «Вы, мсье Фонтейн, будете жить в новом крыле. Туда можно попасть через этот салон», — продолжала она, переводя руку налево. «В том крыле сантехника лучше. Роберт проводит вас в ваши комнаты». Мик должен был пробыть здесь неделю, но Джему уже охватил страх при мысли, что она останется здесь одна. Из окна она видела, что густой туман до сих пор скрывает из вида озеро. Ей не нравилось ощущение, которое вызывал этот дом. Манон открыла двери в комнату, в которой находился тяжелый камин из резного камня и которая состояла из нескольких элегантных салонов с креслами в чехлах, диванами и шезлонгами. Двери, ведущие на ту же террасу, обрамляли шелковые драпировки и коврики. По всей комнате стояли старинные столики с фотографиями Манон и ее мужа среди стопок книг по искусству. Джемма увидела откровенный снимок смеющихся Тьерри и Манон на съемочной площадке «Бьющегося сердца», сфотографированных в личный момент. Они были потрясающей парой. Ее земная красота резко контрастировала с его темным, экзотическим лоском. Рядом с откровенным снимком стояла фотография, сделанная, по-видимому, на вечеринке. С Манон в белом кружевном платье, а Тьерри в черном костюме. Джемме пришло в голову, что это их свадебная фотография. Улыбка Тьерри была широкой, полной чистой радости. Только после этого Джемма посмотрела вверх и увидела головы животных, развешанные на стенах. «О!» — она отскочила назад. «Да, я страстная охотница», — сказала Манон, проследив за взглядом Джеммы. «Этот дом был и есть охотничьим домиком. Сначала его построили, чтобы жить вблизи от короля, но он вовсе не был замком. Потолки его сразу выдают», — она показала наверх. «Они высотой чуть больше 3 метров, так что этот дом спроектирован более уютным, чем большие замки». Несмотря на головы оленей и кабанов на стене, Джемма с трудом представляла себе эту изысканную женщину в чаще лесов долины Луары, выслеживающей какую-то добычу. Мик и Роберт вышли в двери на другом конце комнаты, и ей внезапно захотелось побежать вслед за ними. «Это потрясающий дом!» — Джемма взяла в руку снимок. «Это ваша свадебная фотография?» Манон кивнула. «Вы выглядите счастливой», — сказала Джемма. «Я была счастлива», — ответила Манон, скупо улыбнувшись. «Мерси, мадемуазель Тернер». Золотой локон упал на лицо Манон, и она с досадой смахнула его со щеки. Она так и излучала раздражение, будто все происходящее ее уже достало. «Пожалуйста, зовите меня Джеммой». «Джемма», — повторила женщина с напряженной улыбкой, как будто это имя ей чем-то не нравилось. «Спасибо вам, очень любезно с вашей стороны позволить нам пожить здесь», — сказала Джемма и повернулась, чтобы последовать за удаляющейся по коридору фигурой Мика. «Полагаю, Пьер Ланвен тоже здесь будет, я его поклонница». Она отмахнулась от Джеммы. «Пьер уже на площадке. Лорен Моранс приедет сегодня позднее. На этой неделе у вас сцена с Пьером». Женщина подбоченилась и склонила на бок голову. «Послушайте», — произнесла она с коротким нервным смехом. Эта роль в «Странной луне» была моей. Вы это понимаете или нет?» Джемма резко втянула воздух, потом ахнула. «Роль Жизель? Я понятия не имела». «Я это подозревала», — сказала Манон, выразительно закатив глаза под лоб. «И еще я не знала, что в моем собственном фильме буду сниматься во второстепенной роли, если вы меня понимаете». Она прислонилась к креслу. У нее был вид одновременно скучающий и усталый. «Учтите, что роль Жизель Дюма в этом смехотворном фильме ужасов будет единственной, которую вы у меня украдете». Она приподняла брови. «Договорились». Джемма решительно кивнула, чувствуя себя ученицей приходской школы, которую только что отчитала старшая монахиня. Она посмотрела на дверь, оттуда все еще доносился ободряющий смех Мика в коридоре. Удовлетворенная Манон Вальден резко повернулась и ушла, оставив Джемму одну в этом хорошо продуманном салоне. Глядя вверх на головы животных с открытыми пастями, Джемма резко втянула воздух, потом взяла футляр со своей пишущей машинкой. «Интересно, вы все получили такое же предостережение?» Пройдя по верхнему этажу крыла, Джемма нашла комнату, где стояли ее остальные вещи, и предположила, что именно здесь она будет спать. На середине ее кровати лежал сценарий, на котором стояло ее имя. Перелистав его, она обнаружила заметки и исправления, сделанные, как она догадалась, почерком Вальдена, размашистым и небрежным, без росчерков и закругленных букв. Она вытянулась на кровати и сбросила туфли. Стоило ей один раз посмотреть сценарий, и стало ясно, что этот вариант вызывает такое же разочарование, как и предыдущий. Чего она никак не ожидала от режиссера, прославившегося творческим отражением реальной жизни в своих фильмах. Основные его работы, как всем известно, были прекрасными, но трагичными историями разочарования немолодых людей, распавшихся семей и утраченной любви. Однако хоррор явно был для него незнакомым жанром. И это рождало определенные надежды, о которых он, по-видимому, не подозревал или не желал о них знать. Джемма с мамой смотрели все фильмы британской компании «Хаммер», снимающие дешевые популярные ленты ужасов, и любили их. Если Вальден собирается разрушить условности жанра, что, по его словам, он и намеревается сделать, ему необходимо понять те самые правила, которые он собирается нарушить. А этот сценарий, вместо того, чтобы поставить традиционный стереотип фильмов о вампирах с ног на голову, укреплял их до такой степени, что они превращаются в глупую имитацию. Она вспомнила найденное в пишущей машинке послание. «Мы с вами оба понимаем, что этот сценарий далек от совершенства». «Он все еще ужасен», — тихо произнесла она, и ее охватил ужас при мысли о том, что если этот фильм провалится, ее карьера никогда не восстановится. Она написала в Париже несколько новых сцен, но сейчас обнаружила, что у нее не хватит смелости показать их Вальдену. Взяв новый вариант сценария, она решила вместо этого написать заметки к нему и начала лихорадочно писать свои замечания на полях. Несмотря на то, что Вальден поставил ее персонажа, Жизель Дюма, в центр истории, как хозяйку замка после смерти отца, он никак не обыграл преимущества ее положения и оставил в роли типичной жертвы. Жизель прочла 70 страниц сценария, на которых она играла пешку между вампирами и довольно скучно выписанным героем, Паскалем. Листая описание активных событий, Джемма ожидала, что Жизель вывихнет лодыжку в сцене погони, но с облегчением увидела, что хотя бы этот стереотип не нашел здесь места. Попав не в те руки, этот фильм стал бы посмешищем. Она со стоном упала на спину. На этот раз она сделала все правильно, выбрала режиссера, известного своей одаренностью, и полностью посвятила себя его работе. Швырнув страницу сценария на пол, она закрыла глаза ладонями. Спустя какое-то время громкий шум прервал ее довольно крепкий сон. Сильно бьющимся сердцем она села на кровати и несколько минут ждала, не раздадутся ли вопли и крики отчаяния, но все было тихо. Должно быть, ей померещилось. Успокоившись, она легла и закрыла глаза, но снова вскочила, услышав выстрел. Та стрельба, которую она слышала в Париже, была яростной, беспорядочной. А сейчас кто-то просто неторопливо нажал на курок дробовика. «Успокойся», — сказала она себе, а сердце стучало молотом у нее в груди. Внутри росло чувство, что этот фильм был ошибкой. Не следует ли ей теперь откланяться, позволить Манон забрать роль Жизель Дюма и улететь домой, в безопасное укрытие родительского дома? Она превратилась в комок нервов, и ей уже мерещатся всякие ужасы. Разочарование в карьере, бурный конец отношений с Чарли и беспорядки в Париже — все это наградило ее меланхолией, которую она никак не могла стряхнуть. Когда она приехала сюда, на нее навалилась опустошенность. Возможно, фильм ужасов соответствует ее нынешнему состоянию, но у нее появилось какое-то нехорошее предчувствие, что этот фильм окончательно ее погубит. Раздался стук в дверь, потом дверь чуть приоткрылась, и в комнату заглянула горничная, прежде чем вкатить столик с лиможским фарфоровым чайным сервизом. Приняв ванну и потратив несколько мучительных минут на выбор одежды для обеда, Джемма остановилась на черном шелковом брючном костюме, полагая, что это будет официальный прием. В 8 часов в дверь постучал Мик. Открыв ему, она обнаружила, что он одет в тот же костюм, только сменил сорочку и надел галстук, подчеркивающий его загар. «Я не могла спать из-за этой чертовой стрельбы», — сказала Джемма. Ее менеджер казался озадаченным. «Какой стрельбы? Ты не слышал?» Она подозвала его к себе, чтобы он застегнул сзади кулон. Сентиментальное украшение, одна из первых дорогостоящих безделушек, на которую она не пожалела денег. «Нет», — ответил он, — «я в соседней с тобой комнате, поэтому должен был услышать стрельбу. Тебе не кажется?» «Наверное, это просто убивали наш обед». «Я слышал, что его жена — замечательный садовник, так что салат, по крайней мере, должен быть вкусным». «И еще она очень меткий стрелок», — сказала Джемма. «Все те животные в гостиной должны поблагодарить ее за то, что их повесили на стену». Мик приподнял волосы Джеммы, как заботливая театральная матушка, потом разложил их по ее плечам. «Она зла на меня», — обвиняющим тоном произнесла Джемма. Браслеты на ее руках звякнули, когда она запустила пальцы в волосы. Заявила, что я отобрала у нее роль Жизель Дюма. Она повернулась к Мику и увидела, что он с виноватым видом рассматривает доски пола. «Это правда?» Он посмотрел мимо нее вдоль коридора, чтобы убедиться, что они одни. «Я слышал, что эта роль предназначалась Манон». «Мик!» Джемма почувствовала, как ее охватила ярость. «Она никогда бы не отняла ни у кого роль!» «Ты сказал, что на эту роль не проводили кастинг?» «Я так сказал?» Агент сдался, замахав на нее руками. «Я не виноват, что Вальден увидел твое лицо на афише, а потом ты произвела на него впечатление во время ланча. Остальное, как говорят, уже история». «Мне не следует здесь находиться», — настойчивым шепотом произнесла она. «Ох, Джем, не глупи». Мик закатил глаза и зашагал вперед по коридору. «У тебя больше ничего нет, оглянись вокруг. Она в этой роли не нуждается, а ты нуждаешься». Она опустила глаза. Справедливость его утверждения вызвала боль. «Я никогда не хотела отнять у нее роль». На лестничной площадке он повернулся к ней. «Но теперь она у тебя есть, дорогая моя. Манон Вальден, актриса самолюбивая, очень самолюбивая. Ты правда думаешь, что если откажешься сейчас от этой роли, она ее возьмет?» Он фыркнул. «Ты навсегда запятнала для нее роль Жизель Дюма». Он понизил голос до шепота. «Если между ними что-то происходит, это их дело, не твое и не мое». Он ткнул в нее пальцем, его тон еще никогда не был таким жестоким. «Держи высоко голову и держись от него подальше». «Но они сделали это моим делом, привезя меня сюда». «Нужно ли мне тебе напоминать, что это твой последний шанс?» Впервые взгляд Мика стал недобрым. Он замахал руками, как арбитр, удаляющий игрока с поля. «В Голливуде для тебя больше ничего нет». После разговора со Сьюзи Хаттон Джейми понимала, что это правда, но все равно чувствовала, что этот фильм — ошибка. Когда они спустились по лестнице, высота потолка резко снизилась. «Береги голову», — сказал Мик. «Ты знаешь, что Карл VIII погиб, ударившись головой о балку, когда шел на теннисный матч?» «Ужасная история». «Кажется, он был очень высокий для француза». Мик пожал плечами и прошел вперед в гостиную. Они застали Тьерри и Манон, увлеченно беседующих, словно актера, играющие роли благовоспитанных супругов-аристократов. Он сидел, откинувшись на спинку кресла с подголовником, с бокалом вина в руке, в расстегнутой сорочке, оттеняющей его оливковую кожу. Но когда они вошли, он встал, чтобы с ними поздороваться. Несмотря на то, как он вел себя в Париже, сейчас этот человек выглядел типичным сельским джентльменом. Манон осталась сидеть на диване. В гостиной было три зоны для бесед. В одной стояло два дивана напротив друг друга, книжные шкафы и письменный стол из грецкого ореха. В другой имелся резной стол, который, как догадалась Джемма, повидал немало карточных игр. И, наконец, в третьей разместились два двухместных диванчика и большой рояль из красного дерева. С потолка спускалась изящная люстра из кованого железа и хрусталя. Стеклянные подвески свисали с нее, как с браслета. Джемма удивилась, что не заметила ее, когда приехала, но с люстрой конкурировали за внимание головы животных. Собственно говоря, казалось, что все и все в этой комнате конкурировали друг с другом, отчего воздух во всем помещении был наэлектризован. «Моя дорогая!» — произнес Вальден, быстро целуя ее в обе щеки. После недавнего душа от него приятно пахло мылом. Вальден сразу же устремил взгляд на ее волосы. Теперь у них был неприятно яркий медный цвет, рекомендованный парижским парикмахером. Он прикоснулся к одной прядке, так быстро шагнув вперед, что Джемма сделала шаг назад. Однако он не отпустил прядку и дернул выбившийся локон, приподняв его. — Вот, теперь идеально, — сказал он. — Анри сделал великолепную работу, я так и знал. Удивленная Джемма потерла зудящую кожу на голове. «Киногеничный оттенок», — согласилась с ним Манон, но сложила руки жестом, который показывал, что это не комплимент. Глаза Манон Вальден буравили ее насквозь. На ее месте Джемма чувствовала бы то же самое, поэтому она понимала враждебность этой женщины. Она чувствовала себя пешкой между супругами. «Должно быть, вы та американка, о которой я так много слышал», — раздался за ее спиной голос с сильным итальянским акцентом. Джемма обернулась и увидела актера Лорена Моранца. Он стоял в дверях и мерил ее взглядом с головы до ног. Но в его взгляде не было никакой сексуальности. Так же пристально он мог бы рассматривать стул. «Вы великолепны, дорогая! Согласен насчет ее волос, Тьерри!» Живя и работая в Голливуде, Джемма узнала, что есть два типа актеров. Первые меньше, чем на экране, как ростом, так и харизмой. Это были тихие актеры, которые шокировали людей тем, что выглядели такими непохожими в жизни. Потому что, подобно волшебникам, они каким-то чудом заставляли камеру себя увеличивать. Это были хамелеоны, которые умели скользить в роль и из роли. Вторым типом актеров были те, кто овладевал всеми присутствующими в ту же минуту, когда они выходили на съемочную площадку, будто они родились для того, чтобы появиться в этом фильме, и не давали камере права голоса в процессе. Притяжение этих актеров было почти заразительным. Они были крупнее любой роли, фильма или студии. Лорен Моранц явно принадлежал ко второй категории. Он грозил затмить собой любого на экране или в этой комнате. Довольно быстро он переключил внимание на другой конец гостиной, куда только что вошла Дафна Дюрас, длинноногая блондинка, актриса из Бельгии. «Лорен!» — она застенчиво улыбнулась ему. Он почти торжественно прошествовал по комнате ей навстречу. Она протянула ему руку, и он ее поцеловал. Дафна Дюрас была почти на голову выше Лорена Моранца, и они даже не были родом из одной страны. Поэтому выбор исполнителей выглядел странным, принимая во внимание то, что у двоих персонажа, Романа и Авриль, должны быть близнецами. Лорен быстро заговорил на безупречном французском языке, и Джемма видела, как он входит в свою роль. «Они старые друзья», — заметил Вальдон. «Хотите выпить?» — Манон встала и пошла к покрытому затейливой резьбой бару в углу. При движении ее шелковое платье до полу от Пуччи развивалось у нее за спиной, словно наряд Лои Фуллер. Примечание. Эмилио Пуччи. Годы жизни. 1914-1992. Итальянский модельер. Конец примечания. Лои Фуллер. Годы жизни. 1862-1928. Американская актриса и танцовщица, основательница танца модерн. Конец примечания. Стало ясно, что под ним у нее нет бюстгальтера, и платье, довольно прозрачное, оставляло мало простора для воображения. «Вы мне очень понравились в весеннем полете», — сказал Мик, подходя к ней. «Мерси», — ответила женщина и кивнула с притворной скромностью. «Можно предложить вам выпить?» «Мне бы хотелось попробовать одно из вин долины Луары, о которых я так много слышал». «Нет», — резко махнула рукой Манон, она держала спину очень прямо, как танцовщица. «Сегодняшнее вино — одно из любимых Манон вин из долины Роны», — рассмеялся Вальден. «Район Лангедок». Лорен и Дафна, увлеченные беседой об отпуске в Сент-Тропе, ничего вокруг не замечали. Тьерри присоединился к Манону бара и наливал вино из открытой бутылки в два бокала. Вино имело почти черный цвет с легким намеком на красный оттенок. Когда перетекало в бокал, как самые красивые гранаты. Он вручил довольно тяжелый бокал Мику, а затем направился к Джемме. «Ты снова останавливалась в отель де Пари?» Вальдон резко повысил голос, силясь прервать разговор между Дафной и Лореном. «Нет!» — нахмурилась Дафна. «В гостинице Библос!» На Лорен это произвело впечатление. «Я был дома во Флоренции, готовил пасту вместе с мамой, пока она плавала вместе с Аланом Делоном и Бордо!» Тьерри вручил Джемме ее бокал с вином. До последних нескольких недель в латинском квартале она никогда не была особенной любительницей вина, всегда предпочитала джин с тоником. Ей нравился бодрящий, более простой вкус холодного коктейля. Отпив глоток, она обнаружила, что вино терпкое, не такое, как она предпочитала, но, немного подержав его во рту, она ощутила некий привкус. Если бы она могла его описать, назвала бы его насыщенным, похожим на дым. Будто читая ее мысли, Тьерри Вальдон рассмеялся. «Вам оно не нравится?» Джемма огляделась и увидела, что остальные гости с удовольствием пьют маленькими глотками вино из своих бокалов. «О!» — произнесла она, нервно улыбаясь и чувствуя себя деревенщиной. «Я считаю его чудесным!» Он сжал кулак. «В этом бокале земля самой Франции. Ее почва, ее дождь. Терруар!» «Мой муж имеет в виду вот что», — перебила его Манон с глубоким вздохом, словно она часто вынуждена была это делать. «В отличие от здешнего вина, вина центральной Франции, где воздух прохладнее, а известняк придает вину долины Луары этот травянистый терпкий вкус с привкусом мела». Она подняла бокал за ножку. «Это вино пришло с юга Франции, где виноград собирают на пике зрелости под теплым солнцем. Элементы, уникальные для той почвы и окружающей среды, отражаются на вкусе вина. Мы называем это терруар». Она произнесла последнее слово с сексуальной хрипотцой и с оттенком снисходительности. Манон отпила вина и подержала его во рту перед тем, как проглотить, и широкая улыбка раздвинула ее губы. Потом она поставила бокал назад на барную стойку и пригладила низкий пучок волос на голове. Ни один волосок не выбился из шиньона. Джемма чувствовала себя неискушенной американкой рядом с этой женщиной. И в этом было все дело. Если бы Манон играла роль Жизель Дюма, Джемма сомневалась, что Тьерри заставил бы ее выкрасить эти золотые прядки в яркий медный цвет, как волосы на ее собственной голове. «При всем уважении, друзья мои!» — сказал Лорен, которого, кажется, несколько обидела лекция в вине. «Я предпочитаю теруар Кьянти и мой любимый Брунелло». «Каждому свое!» — ответил Вальден и от души хлопнул Лорена по спине. «Как всегда, моя жена права. Сегодня вечером, Лорен, я буду вынужден заставить тебя пить лучшее вино нашего скромного региона Лангедок». Он отпил из бокала и встретился взглядом с Джеммой. «Это вино 1962 года. Дождливого года, по-моему». Манон покачала головой. «Нет?» — он застенчиво улыбнулся. «Нет», — сказала Манон с грустной улыбкой. «Это был идеально усредненный год. Не слишком дождливый и не слишком засушливый. У нас действительно есть кьянти 1961 года, которые я откупорю только для вас, Лорен». «Буду ждать с нетерпением», — Лорен поднял свой бокал. Роберт открыл двери столовой и объявил, что обед подан. Группа прошла через фойе в столовую. Большой стол был рассчитан на 12 персон. Два красивых букета лаванды стояли в центре между свечами, и весь стол заливал их свет. Тьерри и Манон заняли свои места на противоположных концах стола. Мик и Дафна сидели по одну сторону, Джемма и Лорен по другую. «Как я понял, вы жили в Латинском квартале во время волнений?» Тьерри задал этот вопрос Джемме, садясь на свое место. «Не может быть!» — Дафна изумленно раскрыла глаза. Мик покачал головой. «Я пытался переселить ее в Риц, но она не захотела тронуться с места». Джемма быстро взглянула на Мика. Он ни разу не позвонил ей, чтобы узнать, как она, или переселить ее в другое место, и уж, конечно, не в Риц. Да она бы и не поехала никуда. На самом деле она была рада, что жила в гостинице вместе с Иветтой и Бет, когда их ранила, и подумала мельком, какой поворот судьбы ждал бы их, если бы ее там не было. «На что это было похоже?» — в первый раз Манон проявила какой-то интерес к Джемме. Ее лицо при свечах было как лицо человека, увлеченного гаданием на картах Таро. «На ад!» — ответила Джемма, сама удивляясь словам, вылетевшим из ее рта. Она не рассказывала о том, что видела. Ночью били стекла, а люди вопили, кричали и пели. Стрельба доносилась до самого рассвета. Я не могла понять, кто стреляет, протестующие или полицейские. На следующее утро мы все пошли смотреть на разрушение прошлой ночи, как группа зевак. Я не пережила войну, но представляю себе, на что она была похожа. Огромные кучи мусора, сожженные автомобили усеяли улицы, пустые рынки. Женщины в панике. Пока она описывала обстановку в Париже, она видела, как бледнело лицо Тьерри, как он сжимал челюсти. Джемма обнаружила, что не в состоянии говорить об одной детали, как она увидела Иветту, лежащую на полу в то утро. Эта личная подробность принадлежала только ей. «Де Голь сбежал из страны на день», — сказала Дафна. «Вы можете в это поверить?» К счастью, мы были в Сен-Тропе. Там было не так плохо, только несколько служащих гостиницы устроили протест. «Мы тоже об этом узнали», — сказала Манон. «Кажется, все наладилось», — сказал Лорен. «У нас в Альгилье тоже была битва в марте. В воздухе чувствуется недовольство». Словно по сигналу, двери кухни распахнулись, слуги в смокингах внесли блюда под колпаками и бесшумно поставили их на стол. Это так отличалось от скудных кусочков хлеба с сыром, которые Джемма с трудом доставала в Париже. Ей с трудом верилось, что она находится в той же стране. Слуги одновременно сняли серебряные колпаки, и под ними оказались зеленые чаши с весенним овощным рагу с артишоками, весенним луком, горошком и панчетта с петрушкой и мятой. Примечание. Панчетта. Итальянское блюдо из бекона с карри. Конец примечания. «Этот дом великолепен», — сказал Мик, поддерживая светскую беседу. «У него довольно мрачная история». Тьерри жевал свою еду. Его глаза вспыхнули от предвкушения. «Обязательно об этом говорить?» Манон теребила салфетку. «Водитель что-то рассказывал об этом, правда, Джемма?» «Да», — ответила Джемма, гадая, такой ли у супа великолепный вкус, как его вид. «Что-то насчет умершего здесь художника». «Пожалуйста, расскажите нам эту историю», — попросила Дафна. «Она вдохновила вас на создание странной луны». Тьерри начал свой рассказ, словно легенду о призраках. Тени от огоньков свечей плясали на его лице. До революции этот дом принадлежал богатой семье, занимавшейся сельским хозяйством. Его построили, чтобы быть ближе ко двору. Старшему брату принадлежала земля, а младший брат был художником-любителем. «Я бы не назвала его любителем», — фыркнула Манон. «Валерий Арно был известным портретистом своего времени». Тьерри подождал, пока она закончит, и немного помолчал, чтобы дать ей понять, что он не согласен с ее оценкой славы художника. Потом продолжил. Ходили слухи, что они поссорились из-за женщины и перестреляли друг друга на дуэли. Но женщина успела заслонить собой своего возлюбленного, и первая приняла пулю. Все трое скончались прямо на нашем газоне, вон там. Он махнул рукой в сторону террасы. «Это выдуманная история», — сказала Манон, бросив быстрый взгляд на мужа. «Мой супруг любит ее приукрашивать. Не обращайте на него внимания». Тьерри пожал плечами. «Говорят, что в доме водятся привидения, что по ночам можно услышать крики женщины и выстрелы». При этих словах Джемма подняла глаза. «Выстрелы?» «Только не в новом крыле», — он улыбнулся и отмахнулся рукой. «Вы все в безопасности». Внезапно произошло нечто, словно сам замок Веренсон почувствовал необходимость сказать свое веское слово об этой истории. Двери на террасу с грохотом затряслись на петлях и распахнулись. Порыв ветра пронесся по столовой, гася свечи и расшвыривая по столу салфетки. Джемма вскочила с места. Сердце у нее неровно забилось от ужаса. Слуги бросились закрывать двери и поворачивать ручки запоров. Один из них вскрикнул и убежал обратно в кухню вместе с подносом. Лорен, сидевший ближе всех к дверям, вскочил с места, чтобы помочь старшему слуге задвинуть засов на двери. К нему присоединился Мик с другого конца стола. Джемма прижала руку к груди, пытаясь унять сильно бьющееся сердце. Она встретилась взглядом с Манон Вальден и увидела, что женщина испугана не меньше. Она царапала ногтями свои обнаженные руки. Налет показного спокойствия всего на секунду испарился. «Ради бога, что это было?» — Манон энергично затрясла головой. «Я не знаю». «Ветер из долины», — ответил Тьерри Вальден. «Он часто бывает в июне». «Ничего подобного», — резко возразила Манон. «Ничего себе ветер из долины», — заметил Мик, возвращаясь на свое место. Потрясенные слуги вернулись к прерванной трапезе. Но все они были на грани нервного срыва. Подавая следующее блюдо, форель в белом масляном соусе, посыпанную жареным миндалем, со щедрой порцией спаржи. У одного слуги тряслась рука, когда он наливал на тарелку соус. Несмотря на великолепно накрытый стол перед Джеммой, она не отрывала глаз от двери, полная страха. «Спаржи из сада Манон», — сказал Тьерри, подмигнув жене. Он старался вести беседу дальше. «Надеюсь, никто там не погиб», — заметил Мик с принужденным смехом. «Хватит и поврежденной живой изгороди. Не уверен, что ваши двери выдержали бы более сильный напор». При этих словах все рассмеялись, несколько натянуто. Ножи скрипели о тарелке, пока Роберт заново зажигал свечи. Лилось вино, а тарелки пустели, пока все шестеро вели легкую беседу на нескольких языках о книге Жан-Поля Сартра «Слова», последнем фильме «Трюфо» и о знаменитостях вроде Джейн Биркин, которая проводит отпуск в Сент-Тропе. Лорен и Дафна работали вместе с Манон в нескольких фильмах, и Джемма поняла, что мадам Вальден отобрала большинство актеров на роли в этом фильме, в том числе Пьера Ланвена, за единственным исключением актрисы на главную роль. «Итак, Джемма», — сказал Тьерри, разрезая свою форель, — «хватит светских разговоров. Что вы думаете о сценарии?» «У вас есть сценарий?» — Лорен удивленно поднял брови. «Тихо», — с игривой улыбкой бросил Тьерри итальянцу. «Тьерри каждое утро выдает нам наши страницы», — продолжал Лорен. «Никогда полный сценарий». «Ты такой артист, Лорен. Тебе они раньше не нужны», — поддразнила его Дафна. Джемма посмотрела ему в глаза. Хотя они встречались только один раз, ей показалось, что он похудел с тех пор. У него вытянулось лицо, под глазами появились темные круги. Раньше их скрывал загар. Она поднесла к губам салфетку, а все смотрели на нее в ожидании. Она не принадлежит к узкому кругу этих людей, поэтому ей нужно быть осторожной. «Мне он понравился», — сказала она и снова принялась резать свою спаржу, внимательно глядя в тарелку. «Он не домашнее животное!» Вальден медленно жевал, на его губах появилась скупая улыбка. Услышав это, Манон прочистила голос, привлекая к себе общее внимание. «Мой муж никому не показывает свой сценарий заранее, так что он оказал вам большую честь, поделившись им с вами, Джемма. Они с Полем Жерменом, своим главным сценаристом, долго бились над ним. Ты был очень доволен вторым вариантом, правда, дорогой?» «Нет», — ответил он спокойно, но резко, словно продолжая старый спор с ней. «Я еще никогда не был доволен сценарием, тебе это известно». Он заговорил быстрее. Казалось, он резко меняет тему разговора, что заставило Манон выпрямиться на своем кресле. «Вам всем было известно, что я презираю театр?» Сбитые с толку гости переглянулись, удивляясь, каким образом беседа коснулась театра, о котором только что никто не упоминал. «Нет», — ответил Лорен. «Это неожиданно, учитывая то, что твоя жена все еще одна из гранд-дам сцены». «Я совершенно не понимаю, как вы, актеры, играете в театре», — продолжал он, презрительно фыркнув. «Я хочу сказать, что Манон много лет произносила одни и те же реплики по сценарию вечер за вечером, будто домашний попугай». При этих словах Манон стала вертеть в пальцах ножку бокала с вином. Ее улыбка исчезла. У остальных гостей челюсти отвисли. Так удивила их намеренная жестокость его слов. «Иногда даже дважды в день», — продолжал он. «Это все равно, что ездить на работу изо дня в день одним и тем же автобусом, словно ты банкир». Он описал головой круг, как бы иллюстрируя это. «Через какое-то время ты уже не слышишь слов, не так ли?» «Только монотонное повторение одних и тех же фраз. Это мастурбация, правда», — произнес он резким, покровительственным тоном. «Ты заряжаешься энергией от зрителей, любимый», — сказала Манон, подавившись последним словом, а выражение ее лица стало жестким. Тьерри ударил кулаком по столу. «Я обожаю кино, потому что можно взять сценарий и дать актеру одну страницу прямо перед сценой и получить нечто живое и настоящее. Вот что такое новая волна. Не это многократно отрепетированная, стилизованная чепуха. Но я действительно поделился с вами моей идеей, мадемуазель Тернер, поэтому теперь вы мне скажите». Он повернулся к Джемме, уставился на нее в упор, а его голос поднялся до крика. «Что вы думаете о тех предварительных набросках, которые я вам прислал?» Услышав заявление Вальдена о превосходстве кино, Джемма почувствовала, что не может удержаться от смеха, и громко фыркнула. Раньше она относилась к Тьерри Вальдену с огромным уважением, но, несмотря на все его самомнение, его сценарий или предварительные наброски, как он их назвал, был просто ужасным. Если бы Лорену Марансу давали больше двух страниц в день, он бы сбежал обратно во Флоренцию. Она тут же поспешно прикрыла ладонью рот, но фыркнула еще раз. Теперь, после вырвавшегося у Джеммы смеха, все за столом сидели на краешках стульев. «Джемма!» — Мик нервно рассмеялся. «С тобой все в порядке?» «Прошу прощения», — ответила Джемма, прижимая ладонь ко рту, чтобы заставить себя прекратить смеяться. Она отмахнулась от Мика. «Я думала о чем-то другом». Сжимая вилку и нож так, что побелели костяшки пальцев, она смотрела в тарелку и пыталась сформулировать ответ. Провалится ли фильм в прокате или ее уволят? В любом случае, это ее последний шанс сделать хоть какую-то карьеру, поэтому у нее нет хорошего ответа. Неужели тот Вальдон, с которым она встречалась на ланче в Париже, был иллюзией? Неужели ей так отчаянно хотелось уйти от Чарли, что она превратила этого человека в киношного героя? В Кокто? Сейчас это сравнение казалось смехотворным. Оглядывая стол, она понимала, что каждый из актеров пострадает, если она не выскажется. «Мне очень жаль», — произнесла Джемма. «Я чувствую, что персонаж Жизель слишком уж знаком, слишком банален». Он подался к ней, будто прикидывал, примеривался, как бы ее проглотить. И краем глаза она увидела, как Лорен и Дафна с тревогой переглянулись. «Не хотите ли вы сказать, что я снимаю один из хаммеровских фильмов, мадемуазель Тернер?» — спросил он. «Вовсе нет», — ответила она, стараясь найти хотя бы намек на возникшую между ними на ланче в Париже общность взглядов. Ее мнение по этому вопросу было очень определенным. Ему повезет, если он снимет один из хаммеровских фильмов, но ей надо ступать очень осторожно. «Я понимаю, что вы пытаетесь сделать. Убаюкать зрителей, которые ожидают увидеть привычный фильм ужасов. Знакомый фильм о вампирах, как у Хаммера, а потом обрушить на них более зловещий, реалистичный ужас, скрытый внутри. Это история о вторжении одного народа. Это конструкция великолепна, мсье Вальдон. Признаюсь, что я любительница фильмов студии Хаммер. Я не смотрю на них свысока, и, по моему скромному мнению, Жизель использует во многом так же, как всех женщин в фильмах ужасов. Она жертва, пешка. В этом нет ничего нового. Но, опять-таки, это просто мое мнение, ничего более». Над столом повисло молчание, и Джемма съежилась на стуле, как собака, ожидающая удара от хозяина. Краем глаза она видела, что Манон Вальдон улыбается. «Джемма!» — заговорил Мик, указывая на нее вилкой. «Я думаю, тебе надо насладиться обедом. Ты не съела ни крошки!» Он рассмеялся, скаля зубы. Она хорошо знала, что это у Мика такой тик. Он проявлялся, когда он злился. «Не обращайте на нее внимания, Тьерри. Она воображает себя писателем. Черт, она повсюду таскает с собой эту портативную пишущую машинку. Люди думают, что она моя секретарша». Он махнул на нее рукой, как на нечто незначительное. Тьерри Вальдон сжал зубы. «Вы правы, мадемуазель Тернер. Я действительно хотел узнать ваше мнение и должен признаться, что согласен с вашей оценкой этого, по-видимому, никуда не годного сценария». Хоть он и протянул ей оливковую ветвь, в его тоне звучала настоящая горечь. Джемма с трудом сглотнула. Она зашла слишком далеко. Он был в бешенстве. Уголки его губ приподнялись, и она увидела его передние зубы, слегка находящие друг на друга. Он был похож на волка. «Вы возите с собой пишущую машинку, мадемуазель Тернер?» Тьерри обратился к остальным с сотрапезником за столом, будто приглашая присоединиться к шутке. «Буду знать, к кому обратиться, если нам понадобится быстро перепечатать сценарий». «Значит, это его месть? Унизить ее перед всеми? Будто она интеллектуальное ничтожество. Он только что проделал то же самое с Манон, говоря о театре». Кровь Джеммы вскипела. Она положила вилку и нож и сложила руки. «Моя мать настояла, чтобы я научилась печатать. Во время войны, — сказала она, — профессиональный навык спас ей жизнь. По-видимому, вы думаете, что это несерьезная профессия. Простите, но я так не считаю и не нахожу это смешным». «Джемма печатает 90 слов в минуту», — сказал Мик, поднимая брови. Лицо Джеммы вспыхнуло от унижения. «Как Мик смеет так о ней говорить, особенно перед этими людьми, ее коллегами?» Тьерри и Дафна рассмеялись вместе с Миком. Она часто задышала. Они издеваются над ней. Она чувствовала себя как Серж в отеле «Совой», посмешищем в этой комнате. Только Лорен Моранс и Манон Вальдон молчали, не развлекаясь за ее счет. Это было проявлением доброты. И Джемма почувствовала, что ее лицо стало мокрым от слез. Затем в Джемме вскипел гнев, ведь она защищала себя, защищала свою мечту. Гордость заставила ее вздернуть подбородок. Она посмотрела прямо в насмешливые глаза Мика. «Я написала 2 сценария на этой машинке. Я их не просто напечатала». Тьерри спросил мое мнение, Мик. Полагаю, он может принять мой ответ. «Ты знаешь, что говорят о мнениях Джемма?» Мик вернулся к своей тарелке. Манон нахмурилась, почти разозлившись на агента и его вульгарное замечание. В комнате стало тихо, словно на испорченном семейном обеде. «Я думаю, что это благородно», — сказала Манон. «Да ну, ты и театр тоже считаешь благородным, моя дорогая», — сказал Вальден. «Хватит!» — резко бросила Манон, стукнув кулаками по столу. «Искренне прошу у вас прощения», — сказал Тьерри, поворачиваясь к Джемме. «Мы с вашей матерью почти родственники, так как оба пережили здесь войну. Тем не менее, мне жаль, что вы так возненавидели мой сценарий». «Она ничего подобного не сказала». Лорен Маранс смял свою салфетку, бросил ее на стол и обратился к Манон. «Я обожаю театр, Манон, и ваша игра на сцене никогда не была механическим повторением заученного текста». Он побарабанил пальцами по столу. «Что касается печатания на машинке, во время войны я работал на союзников, печатал боевые сводки, которые отправляли Черчиллю в ходе подготовки операции в Италии. Потому что я прилично знал английский. Я вам аплодирую, мадемуазель Тернер, а теперь мы можем перейти к десерту». Джемма с благодарностью кивнула Лорену. «Я вовсе не возненавидела ваш сценарий, Тьерри. Мне кажется, что вы пытаетесь снять фильм о тех кошмарах, которые вам до сих пор снятся. Я просто предлагаю вам нарушить еще больше условностей, позволив Жизель использовать ту власть, которой вы ее наделили, сделав хозяйкой замка. Сделайте ее вашей героиней. Это было бы редким явлением для женщины в 1878 году. А в данный момент она просто второстепенное действующее лицо для Паскаля и Романа. В этом нет ничего нового. Она обречена». «В конечном счете мы все обречены», — с усталой улыбкой произнес Вальден. Он сделал несколько глотков из своего бокала с очень безнадежным видом. «Смерть всех нас находит в конце концов». «Давайте сменим тему», — Манон пододвинула к нему еще одну бутылку вина. Не обращая ни на кого внимания, Вальден потянулся через стол, налил себе новый бокал и сделал большой глоток. «Ни один режиссер не сделал того, что пытаюсь сделать я — нарушить условности фильма ужасов и медленно снять с него шелуху, почти как в поэзии». Глаза Вальдена горели, как глаза священника-евангелиста. Или гитариста под кайфом. Джемма несколько раз видела такой же взгляд у того, кто был влюблен в свой собственный голос. Нынешний сценарий «Странной луны» не срывал с фильмов ужасов шелуху условности, и Джемма думала, что ясно это объяснила, но она видела, что Вальдену необходимо воображать себя этаким творческим гением. «Я хочу завернуть кошмары в несколько слоев», — продолжал он монотонным голосом, и сидящим за столом стало скучно. «Но у вас прекрасная мысль, Джемма. Я недостаточно далеко проник». «Ну, теперь я дождаться не могу своих страниц», — сказала Дафна с едва заметным сарказмом. Вечер завершился печеными грушами в меду и темном шоколаде, за которыми последовала сырная тарелка. После трапезы гости сидели на террасе. Джемма нашла Манон и Тьерри в фойе, они тихо разговаривали. «Ты сошла с ума», — говорил Тьерри. «Это смехотворно». «Я их видела», — ответила Манон. Ее голос снизился до шепота. «Я слышала выстрелы». «Ты выбилась из сил, дорогая. Выкидыши тебя доконали». «Как ты смеешь?» — возмутилась Манон. «Ты видел, что произошло сегодня вечером, этот ветер. Это не моя истерия. Этот дом полон злобы, Тьерри. Ты знаешь, это не хуже меня». Холод пробежал по спине Джеммы. Она снова отступила в столовую прочь от них, вышла в те самые двери, которые недавно открылись сами собой, и села в одиночестве на холодный железный садовый стул, размышляя о том, что только услышала. Их слова подтверждали то, что она чувствовала. Весь этот фильм казался неправильным. Голос у нее в голове твердил: «Беги, Джемма!» Погруженная в свои мысли, она подняла глаза и увидела возвышавшегося над ней Тьерри Вальдена. «Вы меня напугали!» «Извините», — сказал он, придвинул другой железный стул и сел напротив. «Я искренне прошу прощения за то, что меня позабавила ваша любовь к пишущей машинке. Постараюсь больше никогда вас не обижать. Я вел себя невежливо». Он протянул ей руку. «Друзья?» Она кивнула, пожала ему руку, но не сказала, что принимает его извинения. Рана была еще слишком свежей и глубокой. Печально, но этот мужчина был точно таким же, как все другие режиссеры, с которыми она работала в Голливуде. Боясь, что ей не удастся скрыть разочарование, она сменила тему. Она кивнула в сторону живой изгороди. «Значит, дуэль произошла прямо там?» Когда она подумала о художнике и его брате, лежавших мертвыми на траве, она могла бы поклясться, что увидела какое-то движение в ночной темноте прямо за изгородью. «Действительно, там. Говорят, расстояние между пистолетами братьев увековечено этой живой изгородью», — ответил Вальден, указывая на ряд самшитов. По его голосу она поняла, что он хочет сменить тему. «Вы написали свои замечания к сценарию?» «Я их напечатала», — ответила она, бросая ему вызов, чтобы посмотреть, не будет ли он снова над ней подшучивать. «Возможно, мне следует оставить их при себе?» «Нет», — возразил он, яростно качая головой. «Я бы очень хотел увидеть ваше предложение по Жизель. Вы правы. Я дал ей полную власть, но повел ее на бойню, как ягненка». Джемма внимательно смотрела на него, видя всего лишь намек на того мужчину, который так очаровал ее в Париже. Но она ему не доверяла. Который из них был настоящим Вальденом? Раньше Джемма искала бы в нем хорошее, но опыт научил ее, что люди чаще всего являются смесью всех своих черт, хороших и плохих. Ее оптимизм исчез. Глядя на живую изгородь, перед этим холодным, уединенным поместьем она вспомнила слова Манон. «Этот дом полон злобы». Джемма это чувствовала. За такое короткое время фильм ее мечты быстро превращался в кошмарный сон.